Часть вторая. Как изменить свою судьбу. Глава третья. Общие положения. Итак, подведем еще раз итог первой части, где мы старались дать материал, используя который вы можете узнать свою судьбу. Конечно, в этой части есть рекомендации по коррекции своей судьбы, точнее сценария, в который нас вогнали первые 5-7 лет нашей жизни. И мы стали не принцами, королями и королевами, а трусливыми лягушатами в своем поведении, хотя внутри остались теми же принцами и принцессами. Но снять эту лягушачью кожу нужно нам самим. И сейчас я завидую хирургам. Не работа, а просто прелесть. Дал больному наркоз, чтобы он тебе не мешал, вырезал ненужное. Подержал его на койке неделю. Участие в лечебном процессе самого пациента гораздо меньше, чем врача. Трудность работы психотерапевта и психолога заключается в том, что здесь лягушачью кожу с себя должен снять сам подопечный, и никто эту работу, дорогой мой слушатель, сделать за вас не сможет. Если вы хотите поработать над собой сейчас, я уже обращаюсь к тем, кто поставил себе диагноз и решил снять с себя лягушачью кожу, вывести себя из сценария и начать продуктивно сотрудничать со своей судьбой, встретиться с самим собой и помочь самому себе. А это значит, дорогой мой слушатель, что вы решились развить все свои способности, подправить свой темперамент, а самое главное – изменить свой характер, выработать новую направленность. Вся структура личности вовне выявляется нашим поведением. Эта структура личности, а прежде всего характер, будет опять толкать на путь несчастий, и изменить структуру нашей личности можно только через изменение своего поведения. Союзником здесь будет наша природа, наше естественное истинное «я», девизом которого является «я хочу», а главным врагом, как говорил Ницше, великий дракон по имени «ты должен». А если ты один раз изменишь своему «я хочу», то потом придется всю жизнь выполнять чужое «должен». Меня сейчас опять начали привлекать сказки, легенды и мифы. Я понял, что они живучи, потому что в них много психологической правды. В детстве меня всегда удивляло, почему могущественные герои вынуждены выполнять приказы довольно трусливых и немощных царей и правителей, вместо того, чтобы один раз стукнуть их по темечку. Это и Геракл, который безропотно выполнял распоряжение трусливого Эврисфея, и Илья Муромец, который позволял сажать себя в тюрьму, и Андрей Стрелок из известной сказки Толстого, который совершал кучу подвигов вместо того, чтобы сразу расправиться с глупым царем. Теперь я понял, что эти наши внутренние драконы, тараканы, глисты, пули, называйте как хотите, не что иное, как сложившаяся система отношений, которая тиранит нас. Иногда мы даже думаем, что это и есть я, и считаем, что живем истинной жизнью. К счастью, наше реальное «я» выходит на внешнюю коммуникацию и спасает нас от гибели. Приведу только два примера. Так, в период больших материальных трудностей наш дракон весь скукоживается и разрешает нам работать в праздники, продать дорогие одежды, без которых ранее он не позволял нам жить, не устраивать вечеринок и прочее. Но как только трудности заканчиваются, он опять вылезает на поверхность и сжирает все результаты нашей победы, заставляет тратиться, ходить на вечеринки, покупать предметы ненужной роскоши и прочее. То же самое происходит во время болезни. Мы начинаем вести правильный образ жизни, но как только выздоравливаем, великий дракон опять тиранически пользуется всеми результатами нашей победы. Вот нам и надо победить этого дракона. Велик он только тогда, Когда мы ему подчиняемся, как только мы перестаем это делать, он сразу мельчает и растворяется. Но нужна бдительность и упорная, кропотливая работа. В этом сражении не нужно бояться поражений. Надо лавировать, иногда отступать, накапливать силы, делать вид, что ты ему поддался, и даже давать ему взятки, притворяться, что ты смирился, заключать перемирие. Но всегда следует помнить, что пока враг не уничтожен, возможен рецидив. Понять, что нужно изменить свое поведение, сменить свою систему отношений очень легко, а добиться изменений довольно трудно. Но можно, ибо у нас имеется такой мощный союзник, как наша судьба, наша природа. Она никогда нам не изменит, она всегда будет на нашей стороне. И если я вас не напугал, дорогой мой слушатель, если вы решили вести себя в соответствии с собственной природой, если вы решили стать самим собой, то продолжайте слушать дальше. Если нет, если у вас все благополучно на работе, если у вас чудесная семья, то отложите эту аудиокнигу в сторону и подарите ее кому-нибудь. Какой смысл заниматься таким нудным делом, выполнять все инструкции, ибо если хочешь получить результат, то нужно сделать, что положено. Когда ничего не делаешь, то ничего и не будет. Ну а если с помощью этой аудиокниги вы хотите изменить свою судьбу, то приготовьтесь к тому, что не сразу будет все получаться. Приготовьтесь к тому, что после определенных и даже значительных успехов будут спады. Приготовьтесь к тому, что многие ваши близкие люди будут в лучшем случае смотреть на вас как на дурака. Приготовьтесь к тому, что многие ранее близкие люди покажутся вам чужими и ненужными. Приготовьтесь к приступам тоски, тревоги и сомнений, желанию все забыть и опять вернуться к прежнему относительно безбедному невротическому существованию. Но имейте в виду, если вы разобьете препятствия, которые мешали вашему личностному росту, выпустите джина из бутылки, вернуться назад уже не удастся. Итак, при приобретении любого навыка необходимы по Фромму следующие вещи. Первое – дисциплина. Работать нужно независимо от настроения. Вряд ли удастся чего-то достигнуть, если вы будете работать от случая к случаю. Еще Джемс говорил, что приобретение навыка требует непрерывной работы. Если вы прекратили клубок наматывать, то он сразу же начинает разматываться. Неплохо помогает ежедневное ведение дневника. Можно просто поставить дату и оценить, как прошел день. Дисциплина должна быть не только на работе, но и в собственной жизни. К сожалению, за пределами работы у человека очень низкий самоконтроль. Это реакция на то, что весь рабочий день он делал не то, что хотел, и тратил энергию не на себя. А теперь он хочет отдыхать. Второе – сосредоточенность. Это понятно без особой расшифровки, но достигается не так уж легко. Человек может делать сразу несколько дел. Читать, слушать радио, смотреть телевизор, разговаривать с близкими и есть. Человек превращается в птенца с открытым ртом. Ест, что вкладывают. Еще Киплинг вложил в уста Акеллы, предводителя волчьей стаи, презрительные слова, смысл которых заключается в следующем. Человек всегда должен что-то делать руками и ртом. Он советовал Маугли не торопиться. Пока люди не покурят, не обсудят все новости, яростно жестикулируя, они к делу не приступят. На момент коррекции делайте то, что вынуждены делать. Остальное время занимайтесь собой. Третье – терпение. Нетерпеливость – одна из главных черт невротической натуры. Невротик, посетив врача-психотерапевта или психолога, хочет за 10 минут избавиться от длительного невроза, зародившегося еще в раннем детстве, и стать сильным и выносливым после одной тренировки. Вот почему у нас в моде биоэнергетики, гипнотизеры, колдуны, астрологи, гадалки и прочие. Кто надеется на быстрый эффект, может прекратить прослушивание этой аудиокниги. Тот, кто понимает, что эффект наступит не сразу, он не терпит, а ждет. Точно так же, как умный крестьянин не терпит, когда созреют помидоры, расцветут розы, начнут плодоносить деревья, а просто ждет. Четвертое. Заинтересованность. К сожалению, невротики не хотят вылечиться. Они хотят стать хорошими невротиками. То есть не меняться как личность и в то же время не иметь неприятных признаков невротизма и симптомов болезни. Невротик не понимает, что к искоренению невротизма приступают постепенно. Он напоминает плохого садовода, который, работая в саду, удаляет только верхушки сорняков, не заботясь об удалении корня. Он не понимает, что потом будет еще хуже. Он не видит смысла в обучении мышечному расслаблению и изучении логики и философии, а также тренировке воли. Со своим невротизмом он хочет бороться только с помощью лекарств. К сожалению, лекарства помогают, но, к счастью, ненадолго. Поэтому рано или поздно невротик заинтересуется коррекцией своей личности. Пятое. Смирение. Без смирения перед превратностями судьбы невозможно выйти из невротизма. Нужно понимать, что рано или поздно вы начнете стареть, вам придется уйти на пенсию и даже умереть. Но если вы смиритесь с этими великими необходимостями судьбы, то старость и смерть можно значительно отодвинуть здоровым образом жизни. Жизнь продлить, а к пенсии подготовиться так, чтобы уход на пенсию сопровождался не спадом, а подъемом. Смирение приводит к объективности и пробуждает от сладостного сна, в котором живут невротики. А спят они наподобие красавицы из сказки Шарля Перро, которая проспала 100 лет, а проснувшись, вышла замуж за 18-летнего принца. В реальной жизни у нас невротики спят, живут в сказке. Они думают, что старость никогда не наступит. Смирение заставляет нас рассчитывать только на собственные силы, постоянно их увеличивая. Шестое. Вера. Я имею в виду не религиозную веру, а веру рациональную, веру в науку и в себя, и в другого человека. В любви это отсутствие ревности, в делах отсутствие подозрительности. Вера должна быть основана на знаниях закономерностей нашего мира. Тогда не будешь совать руку в кипящую воду, не будешь ждать улучшения через 10 минут, будешь упорно трудиться над собой. Если ты веришь в человека, то не будешь предлагать ему свои услуги, когда он об этом тебя не просит. Без веры у человека не будет отваги, он не будет разумно рисковать, не сможет принимать решения, ибо не готов нести ответственность за них. Тренировка веры и отваги начинается с мелочей. Первый шаг – это заметить, когда вера была утрачена, когда ты изменил себе. Седьмое. Активность. Под активностью Эрих Фромм понимал не делание чего-либо, а внутреннюю мобильность, созидательное и творческое использование своих сил. Это значит, что я все время нахожусь в состоянии активного интереса к самому себе. Сон должен стать единственной ситуацией, допускающей бездеятельность. А днем нужно быть острым в мысли, активно видеть и слышать, и не заниматься пустым времяпрепровождением. Восьмое. Честность. В плане изменения своего сценария честность понимается как умение не замазывать действительность, а называть вещи своими именами, особенно по отношению к своим личностным характеристикам. Особенно часто невротики уходят от осознания своей трусости, называя ее то щедростью, придачей чаевых или накрыванием обильного стола, то дисциплинированностью, при боязни принять рискованное решение, то солидарностью, при боязни выступить против своей группы или авторитета. Девятое. Методичность. Это умение двигаться вперед шаг за шагом, переступая со ступени на ступень, тщательно фиксируя все успехи и промахи, исправляя ошибки и недочеты. И следует помнить, что без неприятностей нам не обойтись. «Жалобам конца не будет», — говорил Маслоу. Но если уровень жалоб у вас, дорогие мои слушатели, меняется, то жизнь идет у вас нормально. Неприятности вгоняют нас в стресс, но они же и способствуют нашему развитию. А теперь немного о стрессе. Определение стресса. Стресс – это состояние, которое возникает в организме, когда на него воздействуют раздражители чрезмерной силы. Селье это состояние определил как общий адаптационный синдром. Клиническая картина стресса примерно одинакова. Действует ли на человека серьезный физический фактор, голод, холод, жара, удары и прочее, инфекции или отравление. Организм всегда дает примерно одну и ту же реакцию. Такие же реакции при действии этих факторов возникают и у животных. Кстати, стресс исследовался прежде всего и вначале у животных. Итак, вначале разберемся, что такое стресс, что происходит в организме, когда он находится в состоянии стресса. Представьте себе, что вы находитесь в теплой комнате, а снаружи 50 градусов мороза. И вот кто-то пробил в стене большое отверстие, и холодный воздух неудержимо врывается в помещение. Вначале возникает тревога. Это первая стадия стресса. Но потом вы понимаете, что нужно срочно заткнуть дыру. В ход идет все. Одежда, столы, межкомнатные двери, одежда. Наконец, отверстие закрыто, и все как будто бы стало на свои места. Холода уже нет, можно было бы и продолжить прерванную деятельность. Это стадия адаптации. Но если в стенах продолжают появляться новые дыры, и у вас уже не хватает подручных средств, чтобы их заткнуть, то наступает третья фаза – истощение, и организм гибнет. Итак, физические факторы вгоняют нас в различные болезни. Любая болезнь – это стресс. Но хочется задать вопрос, а можно ли нагружать себя, как только улучшится самочувствие? Вы уже поняли, что нельзя. Нужно еще восстановить стены, завести мебель, приобрести одежду и прочее. К сожалению, нас приучают сразу же после улучшения состояния приступать к активной работе, хотя нужно бы еще несколько дней побыть в покое и дать возможность восстановить все разрушенное. Посмотрите, к чему нас призывают СМИ, кино, литература, да и друзья. Сбегать из госпиталя недолеченными, приступать к интенсивной работе на следующий день, как упала температура, и даже совершать боевые подвиги. А врачей показывают как каких-то идиотов с козлиной бородкой, шаркающей походкой и дрожащим голосом, говорящих сплошную ерунду. Однако несоблюдение правил этой ерунды оборачивается тяжелыми осложнениями, хроническими заболеваниями, которые не дают человеку исполнить свое предназначение в этом мире. Вот далеко не полный перечень осложнений от недолеченных болезней: ревматизм, хронический гломерулонефрит, гепатит, поздняя травматическая болезнь, полиартриты, радикулиты и многое другое. Но такое же состояние развивается у человека, когда на него действуют не только физические, но и эмоциональные факторы, вызывающие у него страх, тревогу, депрессию. Это может быть обидное слово, обман, угроза, пощечина, оскорбление, увольнение с работы или обход продвижении по службе, выговор, проигрыш в партию тенниса, развод и прочее. Человек впадает в стресс иногда больше, чем когда действуют физические факторы. Животные нас, может быть, даже и не поняли бы. Ну, не увеличили зарплату. Но ведь не голодаешь же. Родители не купили модной одежды. Ну, не раздеть же. Ну, отказала девушка во взаимности. Так рядом есть и другие. Эмоциональные состояния человека могут вогнать в стресс с теми же трагическими последствиями, которые возникают при действии физических факторов. Современная психология выделяет три таких состояния, при которых в организме развивается стресс, по последствиям не уступающий физическим факторам и инфекциям. Это фрустрация, конфликт и кризис. Фрустрация – состояние, которое возникает, когда человека лишают его законных потребностей. Фрустрация часто возникает при сексуальных и вертикальных отношениях. Руслан из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», конечно же, впал во фрустрацию, когда у него неожиданно выкрали его законную жену. Такое состояние возникает, когда супруг-супруга узнает об измене или уходе партнера. В состояние фрустрации человек впадает, когда его незаконно лишили премии, уволили с работы, не присудили степени во время защиты диссертации и прочее. Иногда во фрустрацию человека вгоняет разгон начальника. Во время фрустрации происходит регресс поведения. Человек или мечется, суетится, или тормозится, как божья коровка, до которой дотронулись. А внутри стресс делает свое черное дело, разрушает организм. Конфликт – состояние, когда сталкиваются интересы сторон. При правильном разрешенном конфликте удовлетворенными оказываются обе стороны. Правильно разрешенный конфликт приводит к сближению сторон. Силовое решение конфликта вводит в стресс и победителя, и побежденного. Победителя это развращает, а побежденный копит силы для мести. Неумение конфликтовать приводит к ущемлению интересов, и у человека развивается стресс. Поведение во время конфликтов и фрустраций отрабатывается при помощи психологического айкидо и не входит в задачи данной аудиокниги. А вот кризисы я разберу несколько подробнее. Кризис – это ситуация, когда рушится старая система отношений. Есть кризисы развития и есть случайные кризисы. Не будем обсуждать, хорошо это или плохо, но это так. Если человек к кризису подготовился, то кризис является толчком для дальнейшего развития. Если нет, то может послужить причиной гибели. Многие кризисы вы успешно преодолели благодаря успешной предкризисной работе. Но если хорошей предкризисной подготовки не было, то у человека неизбежно развивается стресс, который может привести к гибели. Общее положение или теоретический экскурс. Первое. Кризисы развития. А. Возрастные кризисы. Кризис зачатия, кризис родов, кризис детского сада, кризис поступления в школу, пубертатный криз, кризис окончания школы и поступления в вуз, кризис окончания вуза и начала трудовой деятельности, кризис 28 лет, кризис 33 лет, возраст Иисуса Христа, кризис 45 лет, кризис выхода на пенсию, смерть. Б. Сексуально-семейные кризисы. Кризис начала половой жизни, кризис половой несостоятельности, кризис начала семейной жизни, кризис появления ребенка, кризис, связанный с уходом детей из семьи. Второе. Случайные кризисы. Кризисы, связанные с социальными потрясениями, войны, экономические кризисы, революции и перевороты. Кризисы связаны с природными катаклизмами, наводнения, землетрясения. Кризисы связаны с тяжелой болезнью. Разберем подробнее, в чем проявляются и как протекают эти кризисы. Первое. Кризисы развития. А. Возрастные кризисы. Первое. Кризис зачатия. Дорогие мои слушатели, вы подзабыли, как протекал этот кризис. Хочу вам это напомнить. Стали вы сперматозоидом в яичке у вашего отца. Но недолго вы там блаженствовали. Когда вас стало слишком много, 150 миллионов, и вы уже не помещались в яичке, ваш отец решил от вас избавиться, ибо остановить производство сперматозоидов он не мог. Он взял и всех вас выплеснул во влагалище вашей мамы. И началась бешеная гонка. Вам нужно было стать первым, иначе гибель. Но вы во внекризисное время занимались интенсивно спортом, а потому заняли-таки первое место и попали в матку. Я вас за это не осуждаю, хотя при этом вы погубили 149 миллионов 999 тысяч 999 ваших братьев и сестер. Второе. Кризис родов. В матке вы тоже не бездельничали. Вы строили себя и за 9 месяцев сделали то, что природа делала 2 миллиарда лет, то есть из одной клетки сделала человека. Потом в матке вы не поместились. Она вас выкинула. Старая система отношений, где вы жили на всем готовеньком, рухнула. Вы, конечно, повозмущались, покричали, но никто вас назад не взял. Вы стали сами дышать, сами питаться. Но так как в матке вы хорошо потрудились, вам этот кризис оказался нипочем. Вы даже прибавили в весе, потом перешли на обычную пищу, стали сами ползать и ходить. То есть продолжали расти и развиваться. Третье. Кризис детского сада. Некоторых из вас отдали в детский сад. Не знаю, посещали ли вы детский сад, но те, кого родители подготовили к детскому саду, восприняли этот кризис спокойно и продолжали развиваться в саду, где последние годы вас интенсивно готовили в школу. Четвертое. Кризис поступления в школу. Те, кто был хорошо подготовлен, быстренько втянулись в школьные занятия и стали осознанно или неосознанно готовиться к следующему кризису. Те, кто был подготовлен плохо, стали давать нервные срывы, и в школе стали явными дефекты роста в дошкольном периоде, связанные с ошибками воспитания. Стали заметны сценарные знаки. Пятое. Пубертатный криз. Он наступил в подростковом периоде. Связан он был с тем, что сил стало больше, и появились признаки половой зрелости. Прежнее доминирование старших уже не устраивало. Стало беспокоить сексуальное влечение. Неподготовленные к этому кризису дети переставали заниматься и переключались на сексуальные проблемы, которые, конечно же, затормозили рост и развитие. Здесь уже стало заметно движение по кругу. Человек не столько продвигался вперед, сколько делал круги, как белка в колесе. У многих после этого вся жизнь уже пошла колесом. Подготовленные к этому кризису продолжали развиваться при помощи хорошей учебы в школе, занятий спортом, музыкой и участия в различных кружках. Некоторые дети к этому времени уже даже могли зарабатывать, пусть не полностью себе на жизнь, но на удовольствие и наслаждение. В науке пубертатный криз делят на две стадии – дисгармоническую и гармоническую. Считается, что наступающая в начале дисгармоническая стадия носит черты предпатологии и проявляется некоторой резкостью, неподчиняемостью и прочим, вплоть до бунтарства. Затем наступает гармоническая стадия, в которой подросток вновь становится управляемым, социализированным, в общем, хорошим. Перебесился. Так и хочется с этим не согласиться. На первой стадии подросток еще делает попытку бороться с социальными догмами, которые ему навязали, то есть со своим сценарием. Думаю, что это норма. Однако у него ничего не выходит. Он подчиняется обществу, а потом уже, будучи взрослым, бунтует, иногда в форме тяжелой болезни, и попадает к медикам. Иногда протест принимает асоциальные формы, и он попадает в тюрьму. 6. Кризис окончания школы и поступления в вуз. Этот кризис переживают практически все мои читатели. Но для одних это паника, для других – старт. Хорошо подготовленные поступают в высшее учебное заведение. Некоторые продолжают делать из себя человека, то есть овладевают профессией и готовятся стать квалифицированными специалистами. Они уже знают, где будут работать или учиться после окончания вуза. На дискотеки они не ходят, вечеринки и ночные клубы не посещают. Их можно видеть на кафедрах и в лабораториях вузов или где-нибудь на производстве, где они собираются потом работать. И здесь я хочу вклиниться со своей классификацией людей, построенной по мотивам работы Маслоу. Я всех людей разбил на три категории. Первое. Человек. Он мне напоминает высокое дерево, которое продолжает расти. Об оборонительном инстинкте думать не нужно. Кора толстая. С пищевым все в порядке. Корни глубокие, воду достанут. Нижние ветки срезаны, чтобы никто из слабых не цеплялся. Ветви и плоды наверху. В общем, по терминологии Маслоу, это самоактуализирующийся человек. Таких немного. Маслоу в США нашел 9 человек. Он описал признаки этого человека. Прочтите их у Маслоу или в моей книге «Из ада в рай». Будете знать, на что равняться. Этих признаков 15. Наличие 2-3 из них уже значительно облегчает жизнь. Второе. Недочеловек. Это индивид, который понимает, что он еще не состоявшийся человек и занимается только тем, что делает из себя человека. Даже в студенческой среде их немного, около 1%. Они не ходят на тусовки, занимаются наукой, великолепно и с интересом учатся. Среди студентов незаметны. Именно из них получаются самоактуализирующиеся люди. Третье. Невротики. Это все люди, находящиеся в сценарии. Дорогие мои слушатели, это люди, которые впоследствии, если не предпримут мер, заболевают неврозом или психосоматическими заболеваниями. Раньше я только такими и занимался. Излечившись от невроза, они хорошо продвигались по жизни, удовлетворяя свои потребности и не мешая другим. Теперь я стараюсь, чтобы мои читали книги люди, которые пока еще не болеют неврозом. Суть моей работы с личностями этой категории – превратить их в недочеловеков. В человека они превратят себя сами. От рождения мы принцы и принцессы, которые должны стать королями и королевами. Но потом нам в процессе воспитания накладывают лягушачью кожу сценария, а вот снять ее нам предстоит самим. Я готов вам в этом помочь. 4. Об этой категории я не говорю. Это люди с тяжелой наследственной и врожденной патологией. Книг моих они не читают, в клуб кросс на семинары не ходят. 7. Кризис окончания вуза и начала трудовой деятельности. Окончание вуза – это тоже кризис. Тот, кто в институте знал, чем ему заниматься, и занимался этим, то есть делал из себя человека, встречает его восторженно. Те, кто просто проводил весело время, испытывают большие трудности при устройстве на работу и в первые годы работы. Оказывается, на работе все не так, как в институте учили. Здесь начинаются метания и переживания. Справившись с этим кризисом, человек попадает в следующий. 8. Кризис 28 лет. Прошло уже 5-6 лет работы, А те ожидания, которые были, не оправдались. Никто с тобой не считается, да и за человека тебя не считает. Сверстники, которых ты в институте и не замечал, начинают тебя обходить. Человек начинает задумываться о смысле жизни. Думает, что пошел не туда, куда надо. Не ту специальность выбрал, не так устроил семейную жизнь, и вообще все не так. Начинаются разводы, переходы, переезды, второй вуз и прочее. В этом кризисе, если человек поймет, что все дело в нем, он довольно быстро выберется из своего тяжелого состояния. 9. Кризис 33 лет. Возраст Иисуса Христа. Кризис очень благоприятный. В этом возрасте человек уже много добился как на работе, так и в личной жизни. Часто и материальное положение приличное. Но ему уже надоело заниматься тем, чем занимается, а другого не видит. Впрочем, он уже многое умеет. Если сам не выберется, наша система ему легко поможет. Конечно, лучше знать об этом кризисе заранее. Эффективнее сможешь к нему подготовиться. 10. Кризис 45 лет. Это тяжелый кризис. Особенно тяжело переносится кадровыми военными. Их в это время увольняют из армии. Если в армии их учили убивать, бомбить, стрелять, то на гражданке нужно строить, лечить, учить и прочее. Особенно тяжело этот кризис переносят те, кто имеет чисто военные профессии: артиллеристы, танкисты, пехотинцы и прочие. Я работал некоторое время в военном институте и думаю, что оказал определенную помощь многим преподавателям этого вуза. Недавно встретил одного отставника, летчика-истребителя, который сейчас возглавляет строительную фирму. За несколько лет до отставки он поступил в вуз и приобрел профессию строителя. Часто в этом возрасте разрушаются семьи. Дети выросли, схлынула карьерная суета. Должность уже есть, или человеку кажется, что уже и не будет. Дача или машина уже есть, или ему понятно, что уже не будет. Появляется свободное время, и муж и жена с любопытством смотрят друг на друга и думают, что это за человек у меня в постели. И наступает следующая волна разводов. При правильном подходе и подготовке этот кризис – время для бурного личностного и карьерного роста, а также повышения сексуальной активности. Именно этот кризис я пережил очень тяжело. Но помогли добрые люди. Я с легкостью достиг того, чего не мог достичь в молодости, должности, степени, звания и прочего. А ведь я тогда считал, что жизнь кончена, и стал доживать. Сейчас я и таким помогаю, если они хотят принять от меня помощь. И тут я уже осознанно стал готовиться к следующему кризису. Тяжело этот кризис переносят и женщины, и вместо того, чтобы заняться собою, хотят пойти по очередному кругу, требуя у своих взрослых детей внуков, чтобы опять заняться воспитанием малолеток. 11. Кризис выхода на пенсию. Тоже кризис неизбежный. Здесь главное вовремя уйти с хорошим интеллектуальным багажом и не заслонять дорогу молодым. Готовьте себя к пенсии и уходите вовремя, в тот период, когда вы уже замечаете легкие признаки своей несостоятельности, а другие этого еще не видят. Не дожидайтесь того времени, когда все будут видеть вашу несостоятельность, а вы ее замечать не будете. Вы думаете, что у меня не было признаков несостоятельности? Я их замечал. Я не успевал следить за новой документацией, приказами, новой терминологией, новыми лекарствами. Были и другие мелочи, на которые никто не обращал внимания. В общем, готовьтесь к пенсии и уходите вовремя, не хлопая дверью. Тогда, формально уйдя из своего родного коллектива, вы фактически в нем останетесь. 12. Смерть. Это тоже кризис. Кстати, это тело смертно, дух бессмертен. И если большой дух освобождается от бренного тела, то начинает бурно развиваться. Вспомните, как после смерти стал развиваться Высоцкий, как много оказалось у него друзей. Самыми активными друзьями оказались те, кто ему делал гадости, а голоса истинных друзей слышны не были. Не исключено, что и после этого кризиса я буду бурно развиваться. Но я пока постараюсь развиваться таким способом, каким развиваюсь сейчас. Б. Сексуально-семейные кризисы. Первое. Кризис начала половой жизни. Его легко можно было пройти при правильном сексуальном воспитании. Он доставил бы радость, а не огорчение. Второе. Кризис половой несостоятельности. Чаще бывает у мужчин. Раньше это называлось импотенцией, сейчас эректильной дисфункцией. Кризис надуманный, связан с недостаточной психологической подготовкой. Подробности вы найдете в других моих книгах. Третье. Кризис начала семейной жизни. Он тоже не вызывал бы огорчений, если бы семейная жизнь начиналась после того, как супруги достигли физической и духовной зрелости, а также материальной независимости. Но часто участники семейных кризисов напоминают героев одного английского стихотворения. «Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ». Перевод Маршака. Правда, в этом стихотворении мудрецов было не двое, как у меня, а трое. Четвертое. Кризис появления ребенка. Он тоже сопровождался бы радостью, если бы супруги заранее подготовились к этому кризису. Ведь это не так уж трудно. Пятое. Кризис, связанный с уходом детей из семьи. Чаще совпадает с кризисом 45 лет. При наличии своих дел этот кризис тоже вызовет радость. Ведь дети стали самостоятельными, и появилось много времени для себя. Но при отсутствии подготовки кризис приводит к разводу. Второе. Случайные кризисы. Первое. Кризисы, связанные с социальными потрясениями, войны, экономические кризисы, революции, террористические акты, несправедливое заключение в тюрьму, перевороты и прочее. Второе. Кризисы, связанные с природными катаклизмами, наводнения, землетрясения и прочее. Третье. Кризисы, связанные с тяжелой болезнью. Должен сказать, что те люди, которые готовят себя к кризисам развития, хорошо переносят и кризисы случайные. Сейчас у нас экономический кризис, и многие мои ученики только теперь получили зеленую улицу для своего развития. Только сейчас их и оценили. И для вас, мои дорогие слушатели, кризис может послужить толчком для бурного взлета. В кризис сразу становится ясно, кто есть кто. Я участвовал в ликвидации последствий печально известного террористического акта в Волгодонске, где было очень много пострадавших. Конечно, это был кризис случайный, когда многие лишились квартир, имущества. Некоторые впали в депрессию, у многих наблюдались истерические реакции. Но были и такие люди, которые становились героями. Они великолепно вели себя во время ликвидации последствий террористического акта, поняли, что они из себя представляют на самом деле. И после этого террористического акта их дела пошли в гору. Франкл писал, что у человека, в какое бы тяжелое положение он ни попал, всегда есть возможность выбора. Сам он был при фашизме узником концентрационного лагеря и наблюдал, что и в этих условиях одни становились свиньями, а другие – святыми. Тяжелая болезнь, конечно же, является кризисом, но люди подготовленные и здесь находят силы, чтобы достигнуть более высоких уровней развития. Примеров много, приведу только один – Николай Островский. Ведь он стал писателем. Мой друг, зная, что болен раком, написал учебник, а так все некогда было. Ницше объяснял все свои успехи своей головной болью, которая вела себя как собака, но и он обращался с ней как с собакой, и она утихала. Хорошо, что судьба, когда мне было 42 года, помогла мне выйти из сценария, и случайный кризис в виде раковой опухоли помог мне перенести тяжелую операцию без особых внутренних мучений. Да и близких своих я не терзал. Более того, теперь мне гораздо легче стало оказывать помощь ипохондрическим мнительным больным. Я оказывал помощь и больным, пережившим Чернобыльскую катастрофу, и бывшим афганцам. Там были люди, которые действительно тяжело пострадали от облучения и ран, но вели себя мужественно и находили свое место в жизни. Однако было и достаточно много невротизированных сценарных личностей, которые использовали сам факт пребывания в этих районах как повод объяснить свои несчастья этими эпизодами. А были и те, кто воспользовался этим как визитной карточкой и повысил свою социальную активность. Кризисы, связанные с тяжелой болезнью, некоторых приводят к самоубийству, другие же напрягают остатки своих сил и достигают таких успехов, что иногда хочется думать, что хорошо, что они заболели. Изучая биографии видных психологов, я отметил, что многие из них были в детстве тяжело больными, что делало их методичными во владении профессией, а потом и успешными, и даже знаменитыми. И сейчас у нас ситуация экономического кризиса. Уже есть случаи самоубийств лиц, вполне благополучных как в социальном, так и в личностном плане. Но вот не выдержали же. А есть люди, которых экономический кризис подтолкнет к дальнейшему развитию. Уверен, что среди них будете и вы, дорогие мои слушатели. А мои работы, может быть, помогут вам не только удержаться на плаву, но вознестись наверх. По письмам, которые вы мне пишете, я уже отметил такую тенденцию. Все меньше писем связано с любовной тягомотиной. Все больше писем, где идет просьба помочь обустроить свои дела. А обустроившим свои дела очень легко решать любовные проблемы. Да и решать их не нужно. Сами решаются. Дальнейшие главы помогут вам выскочить из сценария, если вы воспользуетесь их рекомендациями.